и мы застряли на цветном бульваре у цирка. Пока пробивались, пока приехали, увидели у входа маленькую толпу сумрачных непопавших. И среди них моего родственника, профессора Алика. Дверь в театр была наглухо заперта, и даже занавеску изнутри умудрились задернуть. Я стала стучать в стекло, пока не сорвала кожу на костяшке. «Откройте! Это я! Это автор!» Потом занавеска шелохнулась, и чей-то большой палец показал вбок, в сторону служебного входа. «Мы!» Я с Аликом и маленькая, человек в 30, толпа кинулись туда. Я только крикнула: «Это мои родственники!» И нас безмолвно пропустили. Это в тот день у меня был такой шок за кулисами. Я плакала, согнувшись, как роженица. А Марк Анатольевич, спасибо ему, держал меня за руку и говорил: «Надо выйти, надо выйти! Слышите? Хлопают!» Из зала шел могучий рев: «Браво!» Люди били в ладони. Я постаралась собраться, и Марк вывел меня. Одна моя подружка, редактор «Сказки сказок», Наташа Абрамова, сказала: «Люсь, у тебя был такой вид, мы даже подумали, что ты что-нибудь хочешь сказать. Даже хлопать стали тише». В результате всех этих потрясений я больше не стала ходить на спектакль. «Хватит, мне надо работать». Позвонил Марк: «Люся, где вы?» «А, мне не в чем выходить на поклоны», — сказала я. «Смешно даже. Старая юбка, пиджак моей невестки». Дальше пошла чисто комедийная импровизация. Дали бы мне из театрального гардероба какое-нибудь платье-декольте, и шляпку, перчатки там, туфли у меня уже есть. «Хорошо», задумчиво сказал этот терпеливый человек. Потом позвонила Инна Чурикова: «Люсенька, у вас какой размер?» Потом позвонила Людасик, жена Колясика Караченцева, исполнительница роли медсестры Светланы: «Люся, не удивляйтесь. К вам сейчас приедет человек. Вы его впустите и возьмите у него коробочку». Человек приехал. Он привез мне коробку с лентой, а в коробке костюм от Славы Зайцева, черный, шелковый, в белый горошек, с красной розой на плече. Моя невестка потом кому-то взахлеб говорила по телефону: «Стефановна в этом костюме стройная и не сутулая». Видимо, такие демонстрации даром не прошли, и спектакль решили прикрыть. Для этого торжественного случая в театр на просмотр должен был прибыть Егор Лигачев, член Политбюро ЦК, в сопровождении Зайцева, замминистра культуры. Лигачев легко свирепел, это все знали. У Зайцева же был в театральном мире псевдоним — Саблезубый Заяц. Администрация театра Ленком испугалась не на шутку. Был последний день перед отпуском. Стояла жара. Ни Марка, ни директора в наличии не имелось. Своими силами администраторы организовали замену и поставили лучшее, что было у театра — Тиля с Караченцевым и Чуриковой. Егор и Саблезубый Заяц сидели как пешки, смотрели Тиля. «Против театра не попрешь. Че показывают, то и гляди». Тем не менее, три девушки закрыли. Уже шел ноябрь. Опять ноябрь. Морозный, дымный, промозглый, когда я выяснила, что репертком ставить в афишу мой спектакль не разрешил вообще. Я позвонила Марку Захарову и попросила дать мне телефон Лигачева. Я уже знала, что партком и дирекция театра возражают против трех девушек. Им эта боль была ни к чему. Визиты вождей, сломанные руки, демонстрацию входа и так далее. Итак. В ноябре я позвонила Марку и сказала, что собираюсь написать Лигачеву. «Надо сначала позвонить», — задумчиво сказал Марк. Какая-то новая игра созревала в его умной голове. Но вообще-то я не знаю.